Теперь после того, как ты так много рассказала, я уже сомневаюсь в своих чувствах к ней, говорит он. А может, ты еще чего знаешь про нее? Конечно, сияет она. Это Аби совсем бесстыжая, она же вместе с Бонхва живет. Я своими ушами слышала, как она перед Сухи извинялась за это, а та ее простила, представляешь? В общем, у них там совсем как у Минха дома, сплошной свальный грех и грязь. Они все там такие. Правда, учится она хорошо, оценки отличные по всем предметам. Ну так она же на год младше спустилась, ничего удивительного. Ах, да, говорят, что Бонхва и Минха стали друзьями и вместе соблазнили Тиенапу. А ведь он такой милый, столько бед от этого Бонхва. Госпожу Мэй пытает, Тиенапу обижает, завел себе гарем из бывших старшеклассниц, нет на него никакой управы. Он понимает, что больше из этого источника информации он не вытянет. Теперь ему нужна некая Минси. Ну так что, после школы в караоке? Спрашивает она, взвешивая телефон в руке. Да, конечно. Ладно, я пойду, скоро звонок. И он поспешно удаляется, раскладывая полученную информацию в голове. Тебя зовут Минси? Он останавливается возле группы девчонок, сидящих за столом. Можно тебя на пару минут? А ты, собственно, кто? Упирается в него взглядом девушка с длинными черными волосами. И что тебе нужно от нашей Минси? Прошу прощения, что не представился сразу. Вздыхает он и садится за столик. Краем глаза замечает, как девушка поднимает бровь. Конечно, любой школьник сейчас бы замер под недовольным взглядом этой королевы, но не он. Он уже давно не школьник, пусть и выглядит так молодо. Преимущество худобы и образа жизни. Если он надевает школьную форму, то никто не сможет сказать, сколько ему лет на самом деле. Меня зовут Дживон, Су Дживон. Я на год старше учусь, да и перевелся недавно к вам в школу, родители из Пусана переехали. Повторяет он свою легенду. Я услышал, что Минси самый информированный человек во всей школе, вот и все. Минси, это я. Откликается девушка с прической кари и слегка милированными кончиками волос. Рада знакомству. Погоди, Минси. Поднимает руку девушка с длинными черными волосами. Дживон, меня зовут Сэйн, это Юджин Инари. И то, что ты услышал, правда, наша Минси знает все и про всех, хотя половину выдумывает. Эй, но тебе-то что от нее нужно? Заканчивает Сэйн. Дело в том, что мне нравится девушка из вашего класса. Надавливает на нужные кнопки он. Девушки-школьницы-сплетницы, они простые, как бумажные журавлики. Нужно только знать, куда надавить. Чтобы такие девчонки прониклись к тебе сочувствием, достаточно выдумать романтическую историю о несчастной и неразделенной любви. Показать, что страдаешь и любишь, и они обязательно начнут тебе сочувствовать. Интересно, но если подсесть за этот столик и сказать, что хочешь встречаться с кем-то из них, то получишь жесткий отлуп и агрессию в свой адрес. А вот есть сделать то же самое, но сказать, что любишь какую-то их одноклассницу и не знаешь, что делать, попросишь совета, то эти же девушки моментально проникнутся сочувствием и примут в свой круг. Более того, начнут рассматривать тебя как объект для отношений, утешать, помогать советами. И если есть желание втереться в тесный женский кружок по интересам, в группу подружек, то такой способ просто безотказный. Тебе нравится девушка из нашего класса? Подскакивает на месте Минси. Тайлин, это совершенно точно Тайлин. Она всем нравится. Ну или Сэйн. Она тоже классная. И это почему это тоже классная? Возмущается Сэйн, складывая руки на груди. Минси, ты напрашиваешься. Извини. Минси складывает руки в умоляющем жесте. Но Сэйн, сейчас нам не до внутренних разборок. К нам подсел старшеклассник, который влюбился в нашу одноклассницу. Может, даже в тебя. А что, если он сейчас признается? Пфф. Сэйн дергает головой и поворачивается к нему. Ну, так и будешь молчать? Если тебе нужен совет, то для начала мы должны узнать, кто она. Тысяча вон, что это Тайлин. Кивает девушка, которую представили как Юджин. Потому что он ни почем бы к нам не подсел, если бы это была Сэйн. Точно. Кивает Минси. И как я сразу не подумала. Это потому, что ты обычно вообще не думаешь. Замечает третья девушка, которую зовут Нари. Это Канаби. Признается он, и за столом повисает неловкое молчание. Аби, повторяет за ним Минси, которую к нам только перевели. Да, ну на вот. Она пододвигает к нему шоколадку в яркой обертке. Возьми, она с орехами и изюмом. Я обычно такие не беру, но сегодня словно кто-то меня под руку подтолкнул, мол, купи именно с орехом и изюмом. Орехи я люблю, а изюм нет, но ты возьми, она вкусная, и да, вздыхает Нари и достает бумажник, у меня нет шоколадки с собой, вот, она кладет на стол купюру в 10 тысяч вон, возьми денежку, говорит она, купишь себе напиток, например кофе, или чай, лучше, наверное, чай, он успокаивает, бедняжка, качает головой Юджин, а у меня осталось две пластинки жевательной резинки, с персиком, будешь, прошу прощения, в первый раз за этот день он не понимает, что тут происходит, все начиналось, как всегда, это Югай конечно же пытается обскакать его, привлекла своих бандитов, чтобы надавить на адвоката, однако он считает, что работать нужно непосредственно с истцом, то есть с самой Каннаби, она больше не проживает по своему адресу и искать ее в городе, это как иголку в стоге сена, если бы не то обстоятельство, что она все еще школьница. Школьница, значит, ходит в школу. Попасть в школу труднее, чем в министерство, однако если у тебя внешность позволяет переодеться в школьную форму, а связи, достать пропуск, то ничего невозможного нет. Войти в школу, собрать информацию о том, чем дышит эта школьница Кан, где она живет, по возможности, собрав сведения, установить контакт с ней самой, а там можно действовать по-разному. Снаружи его ждет команда поддержки в неприметном фургоне. Он не собирается похищать эту Кан, насилие, это скорее профиль госпожи Югай. Он просто хочет переманить ее на свою сторону. Все, что ему нужно, это полчаса наедине с этой Кан, вот и все. Сперва он узнает о ней от окружающих, составит примерный психологический профиль, потом, встретится лицом к лицу, и уже там, уговорит оставить иск. В этом он был уверен. У каждого человека есть свои кнопки. Жадность, страх, желание, у каждого есть скелеты в шкафу, и он умел играть на этом. Предложить деньги, пригрозить тем, что обычно делает с людьми госпожа Югай, предварительно сломать как личность. Школьница, девушка, значит с ней все просто. Сперва раздеть и подвергнуть стрессу, сфотографировать, пригрозить, что опубликуем фото, а потом, предложить денег, и чтобы все забыло, вуаля, на выходе имеем эту Каннаби, которая трясется и прижимает к груди пакет с деньгами. Для чего это нужно? Для того, чтобы, выйдя из фургона, она не побежала в полицию. Для того, чтобы потом, через год-другой, когда страх пройдет, не решила шантажировать их снова или снова подавать иск. Если организовать ей травмирующие воспоминания, то естественной реакцией будет забыть, вычеркнуть из памяти все, что произошло, купировать эти воспоминания, выбросив их и все, что с ними связано. Вот так он и добьется того, что дело будет закрыто раз и навсегда, да и денег сэкономит. После такого можно дать ей пару миллионов вон и все. Так что он был уверен в себе и своих силах. В конце концов он, специалист корпорации по решению сложных вопросов, как и господину и госпожа Югай, что ему школьники. Тем не менее прямо сейчас он не понимал, что происходит. «Возьми шоколадку», — говорит ему Сэйн, — «и шоколадку, и деньги, и жевательную резинку». «Зачем?» — он смотрит на стол. Дары волхвов лежат на столе, шоколадка с орехом и изюмом от Минси, купюра в 10 тысяч вон от Нари и два пластика жевательной резинки от Юджин. «Бери, бери», — кивает Сэйн, — «бери». «И спасибо», — он протягивает руку и собирает дары со стола, держит их, не зная, куда деть и что с ними делать. «А вот тебе и мой подарок, совет», — говорит Сэйн. «Держись-ка ты от нее подальше, это все, чем мы можем тебе помочь, шоколад, деньги, жвачка и совет». «Что же?» — он оставляет дары на столе. «Я понял, спасибо за совет», — он встает и откланивается. Девушки за столом смотрят ему вслед. «Он же не послушается?» «Да», — осторожно спрашивает Минси. «Он оставил наши дары на столе», — отвечает ей Сэйн. «Значит, не принял и совета. Ну и дурак, шоколадка ему бы пригодилась горечь заесть». Глава 5. Интерлюдия. Господин Пак. Он шагнул в кабинет господина У с легким трепетом. Команда господина У была на особом счету в компании. Никто не знал, что именно они делали, чем занимались и какие вопросы решали, но именно они могли вмешиваться в любые процессы как внутри самой корпорации, так и внутри всех ее многочисленных дочерних предприятий по всему миру. При этом были случаи, когда местечковые директора, начальники обособленных подразделений, вылетали с насиженных мест как пробки из бутылки, уволенные без выходного пособия и с волчьим билетом. Да что там, вон в Малайзии заместитель директора завода попросту пропал. Пак поежился, вспомнив, что в Малайзию выезжала как раз женщина с холодным взглядом и в красном платье. Перешагнул порог и поклонился, стараясь не глазеть по сторонам. Потому что сейчас кабинет господина У напоминал что угодно, но только не офисное помещение, не кабинет высокого начальника и вообще, какое-то рабочее место. Больше всего сейчас кабинет господина У напоминал что-то среднее между борделем после корпоратива или общежитием после пьянки. На полу были раскатаны футоны, раскиданы одеяла, там и тут стояли и лежали пустые бутылки. Из-под одеяла торчали женские ноги и судя по их количеству женщин под одеялом было больше, чем две. Сам господин У сидел на другом футоне и меланхолично смотрел куда-то в пустоту, одетый в штаны и рубашку, расстегнутую до пупа. «Доброе утро, господин У, Пак Вон Су прибыл с докладом», – произнес он в соответствии с правилами внутреннего, корпоративного этикета. «Приветствие, представиться по имени, обозначить цель визита. А, вот и наш бухгалтер прибыл», – машет рукой ему господин У. «Давай, садись, говори, чего накопал». Он осторожно снимает с кресла синий кружевной бюстгальтер и присаживается на краешек, кладет папку на стол, откашливается, прочищая горло. «Интересно», — думает он, — «и как ему все разрешают? Это же не бордель, это здание корпорации. Всего лишь шаг за порог сделать и там, стекло и бетон, подтянутые люди в деловых костюмах, работа кипит. А тут, окна затемнены, повсюду пустые бутылки и какие-то женщины под одеялом. А что, если одна из них, госпожа Юга?» И он поспешно прогоняет эту мысль, совершенно не желая задаваться вопросом, в достаточной ли степени его любопытство перевешивает его же страх перед этой женщиной и хочет ли он увидеть ее в неглиже. КХМ. Откашливается он еще раз. Насколько безопасно проводить совещание? Вот так, ему неловко поднимать этот вопрос. Однако то, о чем они будут говорить, уголовно наказуемо. Попасть под следствие только потому, что господину пригласил себе в кабинет проституток. Нет, уж увольте. Расслабься. Машет рукой господину. Все, кто в этом кабинете, давали подписку о неразглашении. Ха, хорошо, кивает Пак, чувствуя, что у него комок в горле застрял. Все, кто в этом кабинете, давали подписку о неразглашении. А это значит, что даже обладательницы женских ног на футоне под одеялом, тоже давали подписку. Что это значит? Что господину пригласил профессионалок и взял с них подписку? Нет, такого быть не может. Подписку о неразглашении информации можно взять только с сотрудников компании. Неужели господину взял на работу тоже нет? Значит, что женские ножки, что высовываются из-под одеяла, принадлежат сотрудницам компании. И это здорово сбивало с толку. Так о чем я? Он берет себя в руки. В первую очередь он, профессионал и может работать в любых условиях. По ситуации с судом, эксперты подготовили заключение о том, что виноват водитель грузовика и что при такой скорости Читакан все равно не выжила бы. Таким образом, мы можем заявить о вновь открывшихся обстоятельствах и потребовать дополнительного расследования обстоятельств гибели Читакан. В результате, процесс станет на паузу, а прокуратура откроет следствие по делу. Кивает господину. Замотать и затянуть. Ясно. Мы также можем указать, что являемся ненадлежащими ответчиками по делу, так как виноват водитель грузовика. Смотрите, он превысил скорость и врезался в автомобиль Читакан, никакая конструкция автомобиля не позволила бы им выжить. Это же как подавать в суд на производителя пиджаков, когда владельца пиджака зарезали. Дескать, почему ваша одежда не сдержала удар ножом, говорит Пак, забывая о том, где находится. Это же полный бред. Будем настаивать на том, что истец выбрал ненадлежащий способ защиты и нас опять прокатит. Одеяло поднимается и из-под него появляется госпожа Югай. Она зевает и потягивается. Пак старается не смотреть в ее сторону, потому что госпожа Югай уж слишком откровенна. И в позе, и в одежде, вернее в ее отсутствии. Истец имеет право подать на кого угодно и с чем угодно. Продолжает она. «Слушай, Ви, а нам вот прямо обязательно это делать с утра, у меня голова болит». Он сам не дотумкает. «Нам не хватало юриста в команду, вот тебе юрист. Потенциал есть, а остальному ты его научишь», отвечает господину с легкой улыбкой. «Святая Мария», вздыхает девушка и встает. Пак поспешно отворачивается в сторону, но сетчатка его глаза все еще хранит отпечатавшееся там навсегда изображение обнаженного тела госпожи Югай. Он смотрит в стол, замерев на месте, словно мышь в присутствии матерого кота. Такой забавный. Раздается голос и словно легкий ветер колышет волосы на его макушке. «Ладно, я в душ. 5-10 минут, наверное». Краем глаза Пак видит, как книжная полка отъезжает в сторону и девушка скрывается за ней. Потайная дверь, Порой я засиживаюсь на работе допоздна, так что завел у себя душевую и даже полноразмерную джакузи. Отвечает на его невысказанный вопрос господину. Хочешь посмотреть? Нет, спасибо. Поспешно отказывается от такой чести Пак. Вот что, господину становится неожиданно серьезен. Давай-ка на чистоту. Все эти правила в корпорации, для планктона. Наша команда тут, как минимум киты-убийцы. Касатки. Вот, например, красотка может себе позволить в вызывающем платье ходить, и никто ей ничего не скажет. Черт, да если она захочет, она может и голышом ходить, и опять-таки никто ей ничего не скажет. Люди, которые достигают такой компетенции в нашей компании, становятся неприкасаемыми. Я не обязан объяснять свои действия совету директоров, я отчитываюсь только перед одним человеком, а люди из моей команды отчитываются только передо мной. Нас немного, но только благодаря нам эта компания все еще дышит и функционирует после того кризиса в Малайзии, после скандала с фильтрами выхлопных газов в Канаде и того случая с критической ошибкой в прошивке автомобильного и помощника. И не только. То, что ты видишь в этом кабинете, большая часть пожарной команды, господин Пак. Мы, кавалерия, тяжелая артиллерия, к нам обращаются тогда, когда кажется, что надежды нет вовсе. Не надо испытывать иллюзий, нас здесь не любят, но терпят. Вынуждены терпеть, потому что мы даем результаты. И пока мы даем результаты, мы можем хоть на голове ходить. Я понимаю, отвечает Пак. На самом деле он все еще не может прийти в себя после того, как госпожа Югай встала и потянулась. Слишком много мыслей, слишком силен контраст между бетоном, стеклом и деловыми костюмами за дверями приемной господина У и тем, что происходит в кабинете господина У. И нам был нужен юрист. Я заметил парочку нестандартных ходов в твоих размышлениях. Красотка знает толк в юриспруденции, но она больше по верхам, а нам нужен свой специалист. Если ты покажешь себя хорошо в этом деле, я возьму тебя в команду. Твой чек вырастет раз в 10, если не больше. Но деньги тут не главное. Главное – это свобода. Ты не будешь подчиняться никому, только мне напрямую. Всех остальных сможешь смело посылать куда подальше. Служебная машина представительского класса и свобода. Когда нет кризиса, вообще можешь не работать и в офис не приходить. Вон красотку я вижу только тогда, когда очередной кризис происходит. И, в этот момент дверь в кабинет открывается и входит уже знакомый Паку господин Йон, худощавый молодой парень. Внимание Пака сразу приковывает здоровенный синяк наполовину лица, а еще то, что господин Йон прихрамывает. А во, удивляется господину, толстый, кто так тебя, и куда ты полез со своей весовой категорией? У нас же охрана есть, силовое подразделение попросил бы их. Моя вина, признается господин Йон и кряхтя, присаживается за стол. Получилось так, это я в школе, в которой наш истец учится. Так а вот с этого места подробнее. Подбирается господину, встает с футона и застегивает свою рубашку. Что ты там натворил? Я решил мыслить нестандартно. Как вы и учили, в общем, подумал разведку на местности провести. Может даже лично познакомиться. Фургон подогнал. Так, что-то мне уже не нравится, говорит господину, садясь в свое кресло и нажимая кнопку селектора. Минми, принеси-ка мне кофе. Принеси всем кофе и аспирина. Он выключает селектор и откидывается в кресле, глядя на Йона. Продолжай. Или я переоделся. Ну, в школьной форме я выгляжу как школьник. Вот и. Вот болван. Книжная полка отъезжает в сторону и появляется госпожа Югай в белом махровом халате и с накрученным на голову полотенцем в виде белого же тюрбана. Она свежа и прекрасна, думает Пак, бросая на нее взгляд. И я тоже рад тебя видеть, вздыхает господин Йон. Согласен, задумка была авантюрная, но доверить такое больше некому. Не могу же я в самом деле школьников нанимать, а меня никто и не раскрыл почти. Почти. Госпожа Югай проходит к столу и внимательно смотрит на господина Йона, поднимает его подбородок двумя пальцами, разглядывая синяки. Хороший удар. Где еще? Нога отбита? Угу. Подавленно отвечает тот. Полчаса ходить толком не мог. Лаукик из муай-тай. А в лицо, ладошкой прилетело. Все-таки насилие, не твой путь, толстячок, оставь это профессионалам. У тебя же кожица как у ошпаренного помидора, едва тронешь, сразу лоскутами сходит. Тебя пальцем ткнуть, синяк появится. Она качает головой. Нужно было тебе девушкой родиться. Такая классная девчонка бы вышла умная и красивая. Бесстыжая, ворчит секретарь господина У, которая прошла в двери, ловко расставляет на столе чашки с кофе и блюдце со сладостями. Также на стол кладется коробочка с аспирином. «И я рада тебя видеть снова», — отзывается госпожа Югай. «А ты чего не осталась на ночь, Минми? Не боишься своего господина наедине со мной оставлять? Ну вас!» Девушка-секретарь пулей вылетает за дверь, захлопнув ее за собой. «Доведешь ты девчонку», — говорит госпожа Югай, глядя ей вслед. «И чего ты ее мучаешь? Давно бы уже. Моя личная жизнь не входит в круг обсуждаемых вопросов». Сухо роняет господину Ипак, удивляется тому, как госпожа Югай моментально прикусывает себе язычок. Казалось бы, никто ей не указ, делает что хочет, а поди ж ты господину обычно не показывал, кто тут старший, не напрягал людей по пустякам, но если он чуть повышал голос, тут же все замолкали. И это правильно. При мысли, что даже в этом бардаке есть незыблемые правила, Паку стало немного легче. Попасть в команду господина У, получить 10-кратное повышение заработной платы, конечно же, он только за. Единственный вопрос, справится ли он. «Продолжай», кивает господину. «Что узнал?» «Это Кан, у нее противоречивая репутация. С одной стороны, она довольно хороша в учебе, я даже могу сказать, что она учится лучше, чем я или Соня, в отличие от красотки. Учеба никогда не была моей сильной стороной», — машет рукой госпожа Югай и отпивает из чашки. «Я другим беру. Она отличница и более того, знает намного больше, чем положено в ее возрасте. Родители не скупились на репетиторов. Так что с одной стороны она отличница и тихоня, никогда не нарушает дисциплину и всегда следует нормам и правилам почти всегда». Он вздыхает. «А с другой стороны, за ней же закрепилась репутация весьма легкомысленной девушки в плане выбора половых партнеров». «Выбора половых партнеров?» Госпожа Югай замирает с чашкой в руке. «Чего?» «Он хочет сказать, что наша истец пользуется репутацией шалавы в своей школе», — поясняет господину. «А эта слава обоснована, или как обычно, школьники навыдумывали?» «Сложно сказать. Обычно дыма без огня не бывает. Как правило, такие слухи очень преувеличивают, но какие-то основания должны быть. Как без них? Ты лучше расскажи, как ты синяк заполучил», — говорит госпожа Югай. «Выхватить в школе ты меня удивляешь. Нет, я знаю, что ты не рожден для физической конфронтации, но взрослому дядьке от школьников это новая высота. Да там за этой Кан, оказывается, какой-то громила ухаживает, Намгун Бонхва, здоровый такой, под 2 метра, наверное, и руки как у гориллы». «Врешь же», — прищуривается госпожа Югай. «Как пить дать врешь? 2 метра, скажи еще, что весит 120 кило и гвозди на завтрак жрет. Ну тебя», — обижается тот. «Я хоть попытался. А ты чего сделала?» «Я, ну, во-первых, я узнала, что этот твой громила на самом деле сожитель с Чонджа Юн, которая помощница Юны Юн, и что Юна и Чонджа вот уже 2 суток не живут по своим адресам, что позволяет сделать некоторые выводы. Они знают, с кем столкнулись, и предполагают возможность давления на них», — кивает господину. «Думаю, это Юна Юн, она в конце концов адвокат и наверняка сталкивалась с таким». «Да», — кивает госпожа Югай. «Я навела справки и озадачила некоторых из своих должников поисками, но это все ерунда по сравнению с тем, что накопала наша уважаемая Соня. Вот кто молодец. Соня тут», — господин Йо назирается по сторонам и упирается взглядом в расстеленный на полу футон. «Из-под одеяла торчит женская ножка. Наверное, женская», — думает Пак, — «потому что мужчины педикюр себе не делают. Тем более с таким вот нежно-розовым цветом. Мужская нога должна быть грубой и волосатой. А, вот она», — говорит господин Йон. «А я-то думал, чего она на звонки не отвечает. А мармелад у нас есть? Отстаньте от меня с вашим мармеладом». Из-под одеяла поднимается голова с взлохмаченными волосами. «Я давно уже не сплю, а вас слушаю. Просто мне неудобно. Отвернитесь. Я же совсем без одежды. Давайте отвернемся», — предлагает господину. «У каждого свои пределы, стесняшка», — пожимает плечами госпожа Югай. «А можно мне? И ты тоже, отвернись, ты особенно бесстыжая». «Окей, окей», — разводит руками та. «Ну ладно, пока наша Соня одевается, позвольте я вам расскажу, что она раскопала. Для начала была проведена повторная аутопсия. Уверяю вас, устроить это было нелегко, учитывая тот факт, что Читакан давно уже сгорела в крематории, но остались образцы тканей после прошлой аутопсии. Их-то и исследовали. Выяснилось, что господин Кан в момент аварии находился под действием сильнодействующего снотворного. Хм, интересно. Подать в суд на производителей снотворного, как вариант, привлечь их к делу, они станут нашими союзниками, а у фармацевтических компаний такое лобби в судах, что ого-го, размышляет вслух господин Йон, но господину, поднимает руку. Погоди, она еще не все рассказала, ведь так, так, но дальше пусть Соня сама расскажет. Госпожа Югай повернулась. К столу подошла девушка с взлохмаченными волосами и в очках, она была в белой, изрядно помятой блузке и серой юбке-карандаше. Типичный наряд офисного сотрудника, только уж больно мятые все. Терпеть не могу, когда вы так делаете, сказала она. Я же говорила, что мне домой пора. У меня дома господин Рем меня заждался. Автоматическая кормушка не заменит человеческого тепла. Ты в следующий раз его с собой возьми, предлагает господину. Нам тут черепаха не помешает. У него режим температурный выставлен, а тут на него обязательно кто-нибудь наступит, отвечает девушка и протягивает узенькую ладошку Паку. Меня зовут Ри Хи Кюн, но все тут зовут меня Соня, потому что считают, что я много сплю. Я, Пак, начинает было представляться он, но господину перебивает его. Он, бухгалтер, потому что похож на бухгалтера, и мне плевать, что он, юрист. Очень приятно, бухгалтер. Она пожимает ему руку. Извините за мой внешний вид, обычно я так не выгляжу. Это все она виновата. Девушка метает обжигающий взгляд на госпожу Югай, которая пьет кофе и делает вид, что ничего не замечает. Ты лучше расскажи им, говорит она. Расскажи, что ты нашла. Сейчас, девушка достает свой телефон. Вот, видите, это жестяная упаковка от таблеток. Не просто таблеток, а стимулятор энергетика. Читакан выехала на трассу в 4 утра. Наверняка очень хотелось спать. Кан отец принял таблетки из этой упаковки, выпил кофе. Но на самом деле в этой упаковке находилось сильнодействующее снотворное. Я говорила с экспертами, их мнение таково, что даже одной таблетки такого снотворного хватило бы на то, чтобы вырубить взрослого человека через 10-15 минут после приема. Накатывает сонливость и все. Но когда человек и так борется со сном за рулем автомобиля, он не обращает на это внимания, продолжая вести машину и ожидая, когда же подействует кофе и энергетик. А уж если принять несколько таблеток, она качает головой. У нас есть кейс. Кто-то подменил таблетки в упаковке. Мы можем обвинить эту школьницу в убийстве своих родителей. Но у нас нет доказательств. Это пока просто догадки. Он и сам мог поместить таблетки туда, просто перепутать. Это могла сделать жена, это дело не устоит в суде, говорит Пак и замечает снисходительные улыбки. Улыбается госпожа Югай, покачивая головой, усмехается господин Йон с синяком на пол лица, улыбается даже госпожа Ри, которой складывает руки на груди. Нам не обязательно посадить ее в тюрьму, для этого действительно пока маловато доказательств. Нам достаточно инициировать следствие, если найдут и докажут, прекрасно, нет, ну и что? Следствие с таким обвинением девочке нигде места в обществе не будет, и в этом случае, она станет сговорчивей. Мы предложим ей помощь в обмен на отказ от иска. Думаю, что нам нужно будет встретиться с юной-юной этой Кан, у нас теперь есть что им предложить. Соня, ты молодец, справилась. Вот, учись, толстяк, говорит госпожа Югай, поэтому я вчера с ней допоздна засиделась. Если бы ты был таким же умным, глядишь, и тебе бы что-то досталось. Глава 6. Ты ее своими глазами видел? Настаивает Ву старший Кику, тот, что с сломанным носом, кивает. Как есть своими собственными глазами. Вот клянусь, стоит, покачивается. Полдень, а она уже кривая, как турецкая сабля, ну бухая то есть, в стельку. И с ней еще какая-то очкастая в офисном костюме, тоже пьяная. Кику протягивает свой телефон. Вот, я даже зафотал обоих. Хм, точно она. Ву старший изучает фото. Так ты говоришь, что проследил за ними до этого дома. Как есть проследил. К счастью, в подъезде тут электронного замка нет, а лестничные клетки снаружи проведены, так что я и этаж, и квартиру теперь знаю. Третий этаж, ванта квартира, 37-я. Ясно, отличная работа. Сегодня ты умудрился не налажить, Кику. Хмыкает Ву и отдает ему телефон. Ладно, шуруй отсюда. Дальше я сам. Помощь не нужна, босс, деловито поинтересовался Кику, пряча телефон в карман. А то я ж тренированный, могу помочь. Или там парней свистнуть. Серьезно, думаешь, мне нужна твоя помощь? Ву с иронией посмотрел на парня. Сколько ты весишь? 40 кг. А тренировался как? Банки с кимчи поднимал? На тебе вот отдохни вечер-другой. Скажешь, что я тебе пару выходных назначил. Он вкладывает в руку парню несколько крупных купюр. Тот кланяется, уверяет в вечной благодарности и исчезает, словно бы растворившись в вечернем воздухе. Ву старший смотрит на дом, в котором спряталась беглянка Чон Джаюн. Вторую девушку на снимке он тоже узнал, некая Юнаюн. Отлично, одним камнем две цели сразу. Он вспомнил фотографию и головой покачал. Кто же так прячется? Видимо, закуска у девушек закончилась, и они вышли до ближайшего магазина, где, как на грех, встретились с Кику. А тот, не будь дурак, проследил за ними. Счастливая случайность, не иначе. Ву-старший подкинул монетку и, поймав ее в воздухе, с размаху приложил на обратную сторону ладони, отвел руку в сторону. Орел. Так и есть, сегодня удачный день для людей с первой группой крови. В конце концов, люди с такой группой крови, охотники, они амбициозны, харизматичны, прирожденные лидеры и авторитеты, могут быть вспыльчивыми и даже грубыми, но при этом щедры, добрые и великодушны. Ву-старший считал себя охотником, охотником в этих каменных джунглях, а эти двое, Чон Джаюн и ее подружка Юнаюн, были жертвами. Для того, чтобы успешно выживать в этих каменных джунглях, нужно многое знать. Например, еще 2 года назад он бы ни почем не решился действовать в отношении человека, который находился под негласной защитой здоровяка Вана, правой руки змеи Вонг, да и год назад поостерегся бы. Что изменилось? Да то, что их крыша, тот самый Сиросани, изрядно сдал, до такой степени, что его условно-досрочно в гражданскую больницу перевели. И если бы Ву не знал в какую, наверное, он бы тоже поостерегся. Потому что Сиросани, несмотря на состояние его здоровья, был авторитетом в среде людей, которые вели свои дела в тени. Слово Сиросани вполне могло, если не погубить, то изрядно подорвать авторитет братьев Ву, а в этой высококонкурентной среде только расслабь булки, тотчас съедят. Старому Сиросани было достаточно пару слов шепнуть кому надо, и все вызвали бы Ву на общую сходку и порешали там по понятиям, и дали бы пистолет с одним патроном. Так что нипочем бы он раньше на девчонку эту не рыпнулся. Ведь змея Вонг сама по себе не страшна, нету у нее своей силы, вся заемная. Авторитет третьего поколения, все это знают, и никто на ее территорию видов не имеет. Ведь третье поколение, это самое отмороженное и жестокое поколение Кангтхэ, потому-то их и попересажали всех или вовсе убили. Однако годы шли, и когда госпожа Югай обратилась за своим долгом, а здоровяк Ван отказался выдать долги этой Чон Джаюн, он вдруг понял, что из третьего поколения в живых едва ли четверо осталось, при этом двое за границей и вернуться в страну никак не могут, им тут пожизненное светит. Один в дурке, ему по голове прилетело, то ли карма так сработала, то ли и в самом деле кирпич на стройке случайно с крыши сорвался, а может, ответка за старые делишки, кто же знает. Так что оставался один Сиросани до того момента, как Ву решил разузнать за него у своих знакомых по ту сторону закона. Информация была засекречена, но хорошая пачка денежных купюр всегда может приподнять завесу тайны. И вот результат: оказывается, Сиросани был освобожден из заключения по состоянию здоровья и определен за счет контактных лиц в центр по уходу за коматозными больными. Не нужно быть гением, чтобы сопоставить 2 и 2. Чтобы понять, почему здоровяк Ван себя так скромно вести начал в последнее время, да потому что нет ни у него, ни у его хозяйки больше никакой крыши, никаких покровителей из третьего поколения. Были, да вышли все. И если бы не случайность, если бы не госпожа Югай, возможно, он бы и не узнал об этом, так бы и продолжал обходить территорию змеи Вонг стороной, выказывая уважение старым Кангтхэ. Как говорится, искал медь, а нашел золото. Ву-старший облокотился на капот своей машины и вытянул из кармана пачку сигарет, глядя наверх, на третий этаж, где сейчас находились 2 девушки, которые были нужны госпоже Югай. Многого от него не требовалось, нужно было просто запугать их хорошенько. Госпожа Югай просила его обойтись без излишнего насилия и не оставлять следов на теле и лице, так что воздействие будет мягким. Хотя в таком деле, как пойдет, запугивать Ву-старший умел, недаром у них с братом целая сеть заведений с девушками по всему городу была. Самая главная проблема с Кисен – это рекрутинг, постоянная охота за новой кровью, за молоденькими девушками. А чтобы те работали на полную и не думали о побеге или о том, чтобы деньги крысить, их нужно было запугать. Иногда, запугать, чтобы заставить работать в заведении. Так что Ву-старший был профессионалом в своем деле. Двери тут хлипкие, можно легко выбить, но скорее всего сами откроют, если он курьером представится. Войдет, пропишет пару лещей обоим, свяжет и приступит. Следов не останется, это он может пообещать. В конце концов, девушки взрослые, далеко не девственницы, это Чонджа вообще в клубе Вонг Хостес сработало, так что дело привычное. Можно, конечно, еще утюгом прижечь внутреннюю поверхность бедра, там где кожа особенно нежная, но госпожа Югай просила его не оставлять следов, так что придется обойтись мокрыми вафельными полотенцами. Если намотать их на кулаки и бить в живот и по голове, следов не останется, но больно будет. Еще, конечно, пластиковый пакет на голову. Ву старший щелкнул зажигалкой и закурил. Выдохнул вверх клуб дыма, снова посмотрел на третий этаж, усмехнулся. Хорошо, когда работа приносит удовольствие, подумал он. Вот потому-то он и отослал Кику, потому он и не берет с собой парней на такие задания. Кому там сопротивляться? Девушки обычно не оказывали сопротивления, замирая как кролики при виде удава. Были и яростные, кто пытался, но в конце концов в нем 85 килограммов, десятки лет опыта в области причинения боли и спортивный разряд. Наоборот, те, кто пытался, нравились ему даже больше. Он хмыкнул, думая о том, что это Чонджа обязательно попытается сопротивляться. С этой юной, все ясно, по лицу видно, что после первого леща она за щеку схватится и на пол сползет, делай с ней что хочешь, а вот Чонджа это будет сопротивляться, тем лучше. Он затянулся еще раз, в машине у него лежат пластиковые стяжки для рук и ног, этого будет достаточно. Вот сейчас он докурит сигарету, а потом поднимется на третий этаж, работать, а потом после того, как он разберется с заданием госпожи Югай, он соберет парней и вышвырнет эту старую змею Вонг из ее заведения. Ну или нагнет ее на оплату защиты, потому что у нее теперь появилась новая крыша. Здоровяк Ван здоровяка он вышвырнет на улицу, но предварительно обязательно заставит лизать ему ботинки. Кстати, у него вроде дочка была, симпатичная такая. Вроде замуж вышла и ребенка родила, ну да ничего, кисен можно и замужней работать и с ребенком. Ву старший еще раз затянулся и посмотрел наверх, усмехнулся. Вечер обещает быть приятным. А почему мы тут сидим? Задает вопрос он. Мы же можем подняться в квартиру. Чонджа и Юна будут рады вас видеть, дядюшка Ван. Потому и сидим, что разговор приватный. Вздыхает Ван, устало потирая лицо ладошкой. Слушай, давай на чистоту. Мы с Лиджуань, в смысле с мадам Вонг, как бы это сказать, в общем у нас проблемы. Старое поколение Кангхэ. Те самые, с которыми мы начинали, они все либо от дел отошли, либо померли. Остался только старый Сиросани, ну ты его видел. Похож же на тебя, а? Вы же тесты проводили. Он не мой отец, говорит Бон Хва. Он помнил пожилого человека в белой палате, лежащего под мерное попискивание приборов. Шуточка дядюшки Ван в тот день его здорово из колеи выбила. Я и не говорю, что он твой отец. Я говорю, было бы хорошо, если бы он был твоим отцом, улавливаешь? Поворачивается к нему Ван. А тесты и подделать можно. Тем более что уже. В смысле уже? Не понял Бон Хва. Уже все сделано. Погоди-ка. Ван открывает бардачок и выуживает оттуда два белых листа. Почитай, порадуйся. Нашелся твой батяня. Правда, наследственность у тебя так себе. Уж больно Сиросани в свое время буйный был. Говорят, однажды в одного 40 человек избил. Да ну, точно тебе говорю. Вот была драка, черно-желтые разве что из окон не вылетали, такой кипиш он навел. Да я не про драку, вы тесты ДНК подделали. Зачем? Затем. Ван серьезнеет лицом. Пока предварительно. Если ты откажешься, то и забудем обо всем. Но нам с Лис мадам Вонг, было бы лучше, если бы ты себя наследником Сироса не объявил. А, в глазах Бон Хва что-то изменилось и на секунду Вану показалось, что он имеет дело с куда более зрелым человеком. Так у вас теперь защиты нет, а новые отморозки со всех сторон давят. И я заметил, что у вас своих силовых структур тоже нет. Вы да этот непутевый племянничек. Но я-то вам зачем? Спасибо, что такого высокого мнения о моих способностях, но я ж не потяну. Один на один куда бы ни шло, но против толпы вы же сами видели, как меня в прошлый раз порезали, а их там еще не так много было. Тут, как говорится, раз зевнула и уже шило в почке. Не, спасибо. Если бы ты был просто парнем с улицы, то все так и было бы. Но если ты, сын и наследник Сиросани, то я могу тебе пообещать, что никакой толпы не будет. Только один на один. Правда, скорее всего, с их чемпионами. Но ведь это полегче, а? Видел я, как ты дерешься, и могу сказать, что первая победа тебе обеспечена, Тебя сперва будут недооценивать. А нам кроме пары первых побед ничего и не нужно. Скажем, что ты еще только в школе учишься и даже если проиграешь потом, ничего страшного. Калечить и убивать на сходках не будут, так что можешь не бояться. На сходках все по понятиям происходит. Я ж играть не умею, а тебе и не надо. Все, что тебе нужно, самим собой быть. Вот как ты в тот раз Ли Джуань дерзил, вот так себя и веди. Сразу видно, молодой отморозок. Говорит Ван и усмехается. Никто не знал тебя до этого момента, а мы тебе легенду придумаем. Вернее, тут и думать ничего не нужно. Всю правду расскажем, как есть. Только добавим, что знали об этом раньше и потому тебя к нам на работу взяли. Вроде как Сироса не просил за тобой приглядеть. Видишь, и придумывать ничего не нужно. И вести себя каким-то другим образом тоже. Это не ты под легенду будешь подстраиваться, а мы под тебя легенду подведем. Легче легкого работенка. Соглашайся. Ну допустим, хмурится Бонхва. А мне-то что с этого? Зачем мне свое лицо в разборке уличные тащить? Да и жить потом с такой репутацией сложновато. Куда устроишься после института? Если с бандой связался, так вся жизнь и пройдет вот так, от посадки до посадки. Украл, выпил, в тюрьму. Романтика. Что за ограниченный взгляд, а еще в частной школе учишься. С досадой морщится Ван. Те времена давно прошли. Сейчас кантхэ, уважаемые члены общества, такие же, как и все остальные. Страховку вот социальную оформляют. В общественной жизни города участвуют и все такое. В некоторые сферы, наоборот, без протекции от людей из тени не устроишься. Не, спасибо. Ладно, зарплату повысим. В 2, нет, в 5 раз. Не, спасибо. В 10. Имей совесть, мелкий засранец. Чего ты хочешь? Долю в деле. Если уж по понятиям вы как будто под моей защитой работаете. 50% от всего. И зарплату в 10 раз повысить. Ты охренел? Мелочь. Долю в деле ему. Ну, как знаете. Приятно было поболтать, дядюшка Ван. Да погоди ты. Стой. С чего тебе и зарплату и долю подавай? Ты уж выбери. Видел я ваш клуб. У вас все равно там половина серой бухгалтерии проходит. Как я вас контролировать буду? Так а зачем нас контролировать? Искренне удивляется дядюшка Ван. Мы люди честные. Только сейчас мне в руки поддельные документы совали. Честнейший вы человек, дядюшка. Хорошо, готов отказаться от зарплаты. Уж найду способ проверить. Все равно примерно оборот знаю. У вас же работаю. Пусть будет доля. Будем партнеры. Какая к черту доля, если пополам? Ли Джуань, то есть мадам Вонг, там вся недвижимость принадлежит. А ты только мордой лица торговать собрался. 5%. Ага, а бить эти бандиты будут по недвижимости или по моей морде лица? Хорошо, пусть 40 будет. Складывает руки на груди Бонхва. Между прочим, я тоже партнер. Напоминает Ван. Ну хорошо, всем равные, готов на 30. Черт с вами, 30. Пусть 25, и я поговорю с мадам Вонг. Ай, умеете вы надавать на человека, дядя Ван. Пусть будет 25. Вы раньше рэкетом занимались? Не было такого. 25, так 25. Завтра с Ли Джуань, в смысле с мадам Вонг, встретимся и перетрем. Да руки пожмем. А сегодня ты вместе с девчонками тут живешь? Ван выглядывает в окно автомобиля. Где твой дом? Ван там, напротив. На 3-м этаже. Указывает Бонхва. Здоровяк Ван мрачнеет лицом. Лезет в бардачок. Вытаскивает оттуда большой полевой бинокль и прикладывает его к глазам. Долго смотрит, молчит. Вы и бинокль с собой возите? Не выдерживает Бонхва. Всегда может пригодиться. Отвечает Ван, отнимая бинокль от глаз. А вовремя мы с тобой приехали. Вон видишь того прощелыгу? Это Ву старший. Он недавно твоей Чонджа интересовался. А когда он интересуется молодой девушкой, то ничего хорошего потом не происходит, а все только плохое. Хаем, сказал бы я, что будешь мне должен, но ведь мы теперь партнеры. Придется нам с тобой сегодня на водохранилище скататься. Он снова открывает бардачок и кладет туда бинокль. Вынимает потертый, видавший виды медный кастет и надевает его на правую руку. Оглядывается назад, на Бонхва. Ну так что, партнер, пойдем с Ву поговорим, он ведь наверняка говорить пришел. Этот Ву, в глазах парня снова что-то меняется. Боюсь, ему может не понравиться разговор. Вот, а говоришь, что не похож, да ты вылитый сиросани, такой же отморозок. Ну, пошли, пока он твоих девчонок не напугал. А ведь я его предупреждал. Дядюшка Ван взвесил медный кастет в руке. Все ему не имется. Пожалуй, что с него и начнем, раз уж так удобно под руку подвернулся. Для начала, поговорим вежливо. Ты только под руку не лезь, дай мне сперва по понятиям поговорить. Квартиру менять придется, грустит Бон Хва, только устроились. Глава 7. И как мне себя вести? Спрашивает Бон Хва у своего внутреннего советника и наставника. Старший только хмыкает в ответ. Этот Ван фишку сечет, говорит он с невольным уважением. Ты же есть молодой отморозок, у тебя во время конфликта крышу срывает конкретно. Это с одной стороны хорошо, в конце концов первую реакцию на страх ты преобразовал из замереть в наброситься на опасность и бить ее по голове, пока не перестанет признаки жизни подавать. Правильная такая реакция. А этот Ву, он же подстерегает Чонджа не просто так. Я не параноик, но выстроить логическую цепочку, от он хотел выкупить долги Чонджа и донадавить на нее всеми возможными способами, не так уж и сложно. Какие люди? Тем временем говорит Ван, приближаясь к своей цели, и голос его излучает фальшивую радость, с такой интенсивностью, что если не надеть свинцовый фартук, можно и передоз обучения получить. Цель оглянулась через плечо и досадливо поморщилась, отбрасывая окурок в сторону одним щелчком пальца. «Кажется, я говорил тебе не лезть к моим людям». Тем временем тон голоса дядюшки Вана меняется, резко переходя из фальшиво-добродушного в тяжелый и угрожающий. «Знаешь, а это даже хорошо, что ты тут. Как раз хотел с тобой потом перетереть», — говорит мужчина в кожаном пиджаке и темно-бордовой рубашкой под ним. Рубашка расстегнута на две пуговицы, так, что становится видно массивную золотую цепочку на груди. Ву старший похож на сутенера, такими их изображали в фильмах 70-х, весь с иголочки, яркий, модный, даже чересчур. На ногах у него туфли из крокодиловой кожи, с блестящими пряжками под серебро, пальцы рук украшают несколько массивных перстней. На запястье дорогие часы с кучей циферблатов, какие-то браслеты из золота с маленькими якорями, зализанные назад волосы, смазанные каким-то гелем, несколько золотых зубов во рту. «Так ты везунчик, Ву старший, говори, чего хотел, и уматывайся отсюда». Ван становится напротив Ву старшего, широко расставив ноги и не вынимая руки из карманов. Весь его облик выглядит угрожающе, он словно бык перед тигром. Его оппонент смеривает его взглядом с головы до ног и криво усмехается. «Ладно», — говорит он, — «а это кто с тобой? Неужели внука в зоопарк водил? Давай-ка отойдем в сторонку, чтобы народ не пугать, да и камеры тут везде, а то потом твой позор школьники на смартфонах будут смотреть. Старый дед получил люлей на парковке, твоему внуку будет стыдно». «Это не внук», — коротко бросает Ван, — «и ты не ответил на мой вопрос. Какого черта ты продолжаешь лезть к этой Чонджа? Я же сказал, что она все еще работает на меня. Слушай, толстяк, видит Бог, я не хотел тебе день портить прямо сейчас», — отвечает Ву. «Но чуть попозже я бы все равно к вам в заведение заехал. Что касается твоего вопроса, да, я знаю, что это Чонджа под твоей защитой. Ты мне говорил». Он опирается на капот своего автомобиля и прищуривает глаза. «И знаешь что? Мне насрать». «Удивлен, старый, знаешь, а ведь я и сам не понимал, пока в конфликт с тобой не пошел. Никто не лезет на змею Вонг, потому что она, это посредник третьего поколения, да, но сколько того третьего поколения осталось? Три калеки, если с Сиросани, то четыре, если подумать, то один Сиросани и остался. Третье поколение мертво, старик, и вы тоже, мертвы вместе с ним. Пора освобождать дорогу молодым. У меня под крылом 45 боевиков, а сколько у тебя? На одном авторитете третьего поколения держитесь. Знаешь, что сейчас будет? Сейчас я пойду и нагну раком эту твою Чонджа и ее подружку, потому что меня попросил так сделать один очень важный человек, и ты ничего с этим не поделаешь. Но если ты поможешь мне, тогда я могу взять тебя в свою команду, потому что рядом со змеей Вонг тебе ловить больше нечего. Она пойдет на дно и утащит тебя с собой. Что за бред ты несешь, Ву, как тебе в голову такое приходит? Уважаемые люди не потерпят молодых отморозков, которые плевать хотели на чести. Уважаемые люди, Ву сплевывает на асфальт, не неси чушь. С каких пор бандиты стали уважаемыми людьми? Это все, он обводит рукой вокруг, все, чем мы занимаемся, за деньги. Может быть, когда-то старые бандиты и были за честь, все это борись с сильными, защищая слабых, но теперь все, за деньги. Деньги и сила все решают. Вы постарели и ослабли, смирись с этим, толстячок. Вот поэтому никто не уважает новое поколение, вздыхает Ван. Вы как саранча, готовы сожрать все и потом умереть с голоду на руинах страны. У вас нет чести, нет совести и самое главное, нет достаточно мозгов, чтобы понять, что именно вы делаете не так. Ничто на свете не стоит так дешево и не ценится так дорого, как вежливость. Я старше тебя на целую вечность, Ву, мог бы проявить уважение, но нет, ты так и лезешь в бутылку. Уважение, Ву еще раз сплевывает под ноги. К чему, к кому, к тому овощу в больнице, в который превратился Сиросани. Да, я знаю, что с ним случилось, знаю диагноз. Не делай такие удивленные глаза, толстячок. Я же говорил тебе, что собирался нанести вам визит. Парни еще не знают, никто пока не знает, но у меня есть человечек, который задолжал мне за его сестру, так что он выдал мне все. И я как раз хотел собрать парней и рвануть к вам в клуб. Поставить вас на счетчик. Будете работать под нами и выплачивать нам 70% от прибыли. Видишь, я добрый, оставляю вам целых 30. И можете объявить всему своему заведению закрытый день. Отработайте бесплатно, а то парни мои давно не отрывались. Опять-таки девки у вас там свеженькие, как это Чонджа. А ему можно вот так говорить? Спрашивает Бонхва. Он же напрашивается. Погоди. Поднимает могучую руку Ван. Погоди, дай поговорить. Ты, мне, Ву наклоняет голову, глядя на него. Малец, стой и радуйся, что я пока занят. Большие дяди разговаривают. Как закончим разговор, так я тобой займусь. Не обосрись только с испугу, как узнаешь, на кого ты тявкать посмел. Да я и так вижу. Пожимает плечами Бонхва, но не впечатлен. Лучше скажи, чего тебе от Чонджа нужно? Может, сможем на берегу договориться, чтобы до насилия не доводить? А малое дело сечет, усмехается Ву. Давай, вот что мне нужно, чтобы эта сучка на коленях передо мной ползала, ясно, чтобы тряслась и под себя гадила, как только меня увидит, и чтобы в голове только одно было, как же удовлетворить господина Ву. Сможешь так сделать? Ну вот видишь, он с притворным сожалением качает головой, никто так не может, только я могу. Сейчас вот поднимусь наверх, да еще парней вызвоню, а через 4 часика все будет готово. Будет она под себя гадить и на коленях ползать. А ты, малый, можешь со мной пойти, будешь ноги держать, чтобы не дергалась. Значит, у вас заказ, говорит Бонхва. А кто эти уважаемые люди, которые заказали такое с Чонджа проделать? Что-то заговорился я с вами, вздыхает Ву и поворачивается к Вану. Так что, толстяк, расклад я тебе выложил. Никто вас не защитит. А сегодня вечером я с парнями нанесу визит к вам в клуб. Не будет больше заведения Змеи Вонг, а будет территория братьев Ву. Будете на меня хорошо работать, можешь за себя не переживать, толстячок. За себя и дочурку свою, кажется, у нее твоя внучка недавно родилась. Какая радость в семье. Вот за это вас и не любит, вздыхает Ван. Нельзя членам семьи угрожать. Не по понятиям это. Наши разборки должны оставаться нашими разборками. Ты вспомни, как старые кантхи себя вели. Когда Сиросани убил Пака, которого койотом Соха звали, он его вдове пансион выделил и обучение дочерям оплатил. Потому что семья – это святое. Ты не понимаешь, потому что нет у тебя семьи. Всю жизнь по девкам, да и те на твою могилу плюнут, как только сдохнешь. Самому не стрёмно так вот жить? Правду старики говорят, если кто не женат и детей нет, доверять такому человеку нельзя. Гнилой ты, а ты, старый, выживший из ума пень, не хочешь по-хорошему – значит, будет по-плохому. Мои парни разгромят ваш клуб и разгонят всех работников. Девок ваших всех заставим у нас работать, а сперва по кругу пустим. И Змею Вонг, тоже, она пусть и старая, но тут уж символизм самого действия, понимаешь? Так сказать, новый хозяин пришел, это нужно ощутить нутром. Он хохотнул, показывая золотые зубы. Так что прочь с дороги, толстячок, сейчас у меня дело. Можешь пока бежать к своей хозяйке и передать ей мои слова, а я как закончу тут, так и приду. Можешь старой стерве сказать, чтобы пока готовилась, а ты, малый, пойдешь со мной, будешь ноги держать. Если постараешься, то тебе тоже дам обоих трахнуть, все равно когда парни приедут, их уже так растрахают, что ноги не сведут. Больной ты человек, Ву, качает головой Ван. Но раз такое дело, скажи-ка, малыш, ты же все решил. Да, ты в деле, я... Бонхва не понимает, чего от него хотят, но помнит, о чем они договаривались. Конечно, это хорошо, кивает Ван и вынимает руку из кармана, на его толстых как сардельки пальцах тускло блестит медь. Знаешь, Ву, ты мне никогда особо не нравился, как раз из-за таких вот приколов. Ты как будто не понимаешь грань между необходимостью и излишней жестокостью. Прежде чем Ву успел сказать хоть слово, здоровяк Ван вдруг оказался совсем рядом с ним и... Бонхва только рот открыл, видя, как мужчинка в кожаной куртке и бордовой рубашке, оседает на асфальт. «Быстрый», — констатирует старший в голове, — «не ожидал такого». И не только я не ожидал, этот Ву тоже расслабился, посчитал Вана старым и медленным, а он быстрый. Наверное, серымщик в прошлом, или не знаю, сумоист. Мораль: не стоит недооценивать противника, глядя на его внешние данные. Никогда. А вот, Ван находит что-то в кармане у Ву, который привалился к своему автомобилю и открывает его дверь. «Помоги-ка». Вместе они кладут отрубившегося Ву в салон. Ван быстро скручивает тому руки и ноги подвернувшимися под руку пластиковыми стяжками. «Все», — говорит он, — «у меня к тебе просьба есть. Сходи, узнай, чья эта камера торчит на фасаде. Просто узнай, ничего делать не нужно, я сам потом все сделаю. Информацию мне скинешь. И, доступай домой и девиц своих отсюда на всякий пожарный увези. Нельзя вам тут больше жить. Так мы только переехали. Все равно нельзя». На вот, в руках у Вана появляется пачка денег. «В отель устройтесь. Но не в обычный, где удостоверение личности на ресепш показываешь, могут вычислить. Или в баню, или в лав-отель идите, там и переночуете. Лучше в лав-отель, там ресепшн нет, автоматы жетоны выдают. Номер побольше снимите, который для групп, не разделяйтесь ни в коем случае». «Но почему?» Бон Хва не может понять, что за срочность. Ван достает ключи от автомобиля, которые вынул из кармана Уву. «Потому что теперь у нас обратного хода нет», — говорит он. «Да и не было. Ладно, я поехал. Узнай, чья камера там торчит. Скорее всего, это собственника парковки. И вон та, левее. И девчонок своих перевези. В школу бы я тоже не ходил, но как знаешь, как девчонок перевезешь. Приезжай в клуб, нужно будет перетереть за будущий план действий такси. Возьми и эту Чонджа тоже». «Хорошо». Бон Хва кивает и смотрит, как черный автомобиль уезжает с парковки, унося с собой потерявшего сознание Ву старшего. Две мысли не дают ему покоя. Первая – это куда поехал дядюшка Ван, не на водохранилище ли случайно? И вторая – как отреагирует Чонджа, когда он скажет, что они должны в лав-отель переехать? И еще одна – а что с инженером ли делать? Интерлюдия. «Ты уж извини меня, Ву», – говорит Ван, облокачиваясь на капот машины. «Что так вышло? Но и надавить на клуб или джурань я тебе не могу позволить. Потому как ты, конечно же, прав. Нету у нас больше никакой защиты. А у тебя сколько? 30 человек есть? Насчет 45 ты, конечно, насвистел, но это без разницы. Нам и десятка хватило бы. Нету у нас боевого подразделения. Не хотела ли джурань деньги на ветер выбрасывать? Такие, как вы, отморозки, дорого обойдутся. Опять-таки не уследишь, так на голову залезут». «Что?» Он смотрит прямо перед собой на продолговатый предмет, завернутый в темный пластиковый пакет. «Как ты там? Молчишь? Ну молчи. Понимаю, но ты не обижайся. Я же признаю твою правоту. Действительно, мы из третьего поколения, уже динозавры. Я же и вовсе никогда звезд с неба не хватал. Всегда на подхвате был, шестерил у старших. Так что сказать, что я вот прямо настоящий кангпха третьего поколения, не могу. Я просто рядом терся. Однако кое-что я все же усвоил. Знаешь, эти ребята были жесткими и даже жестокими, это да. И отмороженными тоже, далеко не джентльмены. Я вот помню, как тот же Сун и его ребята в свое время имели моду на улице стоять и похабные шуточки вслед дамам отвешивать. Соленые такие шуточки. Многие женщины бегом мимо них пробегали, закрыв лицо. Но никогда никто из них не насиловал женщин. Западло было. По понятиям, если ты не можешь без насилия даже женщину уговорить с тобой лечь, то что ты за мужик такой? И заставлять девушек в кофейных домиках работать, не было такого. Девушки сами туда шли из-за нищеты да голода. И сутенеры были самыми неуважаемыми из всех, кто жизнь в тени ведет. Нормальные кангпхи, наоборот, защищали девчонок от беспредела. А сейчас, он разводит руками в стороны. Ты на себя посмотри, Ву. Ты же самый настоящий сутенер. Вы жируете на девчонках, заставляете их работать на вас бесплатно, отбираете деньги, да еще и в долги вгоняете. Столько есть способов заработать, но вы всегда выбираете самые грязные. Иногда мне кажется, что это тебе просто нравится. А, снова молчишь? Ну-ну. Знаешь, вот сейчас, когда ты молчишь, я даже немного по тебе скучаю. Что бы ты мне сейчас сказал? А, отпусти меня, толстяк, не переходи на личности. У тебя вон, голова словно треснувший арбуз, я же ничего не говорю. У всех свои недостатки. Я вот, например, давно руками не махал, забыл, Как это? Переборщил малость. Хотел с тобой нормально поговорить, по душам, а потом нет, врать не буду, все равно бы ты отсюда никуда не ушел, но хоть поговорили бы напоследок. А так, Ван смотрит на траву перед автомобилем, на траве лежит продолговатый предмет, замотанный в темную пластиковую пленку, к одному из концов привязан большой камень. Лежишь и молчишь, невежливо как по мне. Ну да ладно, пора мне уже назад ехать, твою машину брошу в пригороде, где камер нет. Что же до этого места, в свое время здесь шахта была, добывали не то уран, не то что еще, в общем теперь здесь все водой залито и вниз метров 100, наверное, никто и никогда тут ничего не достанет и не найдет. Так что придется тебе со мной общаться, ву, не часто, но я сюда приезжаю. Поговорить, да помянуть, были у нас с тобой разногласия, старший ву, но кончились. О твоем младшем брате я позабочусь, не переживай. Приложу все усилия, чтобы парень счастливым стал. Ну а нет, значит, к тебе привезу, сюда же, сам и воспитаешь потом. Пора нам прощаться, в следующий раз я сюда на Рождество приеду и на день поминовения. Передавай привет остальным там внизу. Скажи, старый Ван прислал, велел кланяться. Да не вздумай ту чушь про третье поколение, там кому сказать есть, там парочка из этих, лучше их не злить.